есть соединительный союз указывает на то, что то есть, джинны говорили о чем-то до того, как привел шейх этот аят. То есть до того, что сказано в этом аяте. А это куль ухия илляхи анна густама анафару миналь джинни. Скажи, мне было неспослано то, что группа из джиннов слышали, то есть слышали Коран. И дальше было сказано, «Уаннаху кана риджалю миналь инси яудуна би риджалю миналь джинни фазадухум рахака». Маана рахака, то есть что такое рахака? «Яни хауфан ват тирабан филь кальб». То есть тогда, когда люди искали покровительство или прибегали к неким джиннам, те увеличивали грех или же увеличили их страх в сердце. «Ауджаха балягум ирхак». Варрах филь абдан валь арвах. То есть ирхак это как болезнь. И болезнь в сердце делах и в телах и болезнь, то есть душевной болезни. Валямма кана кадалик таазама тиль джин вазада шаруха. И когда джинны заметили это, они обольстились, считая, то есть посчитали себя великими, и зло их приумножилось. Каля иннаху кана риджали миналь инси яудуна бириджали миналь джинни. То есть группа людей искали покровительство или прибегали к группе джиннов. Вакатканаль мушрикуна из аназа любивадин. То есть здесь рассказывается о том, что мушрики, когда были в путешествии, шейх рассказывает о том, что мушрики, то есть, будучи в пути, если останавливались в каком-нибудь ущелье, а убимаканель махов, или же месте каком-нибудь страшном, кану я атакидуна ликулли маканин махов инджинни. У мушриков было убеждение, что в этих местах есть какой-то джин. А у саид миналь джин, или же господин джинов, яхдиму заликаль макан, то есть, являющимся хозяином в этом месте, гу валягу, маканин гу валягу, ваюсайтру алей. И то, что это место принадлежит этому джину, и то, что он там управляет всем. Факану из-за назалю вадиан, аумаканин, и поэтому, если эти мушрики останавливались в каком-нибудь ущелье, в каком-нибудь месте, хали наузу бисаиди газаль вади мин суфага и кауми, они говорили, что мы прибегаем к господину этого ущелья от ненормальных созданий его народа, то есть прибегали к господину джинов от ненормальных джинов. И ануналь джин, имели в виду джины. Фааду бильджин, поэтому они искали убежище или же прибегали к джинам. Ляжли ан якуф фаангум шар, чтобы этот господин оберег их от зла. Муддатай мухамихим, то есть до тех пор, пока они не покинут это место. Оберег их от зла других джинов. Валихаза каля джалля валя, поэтому Всевышний Аллах нам рассказал об этих джинах. Ваннаху кана риджалю миналь инси яудуна бириджали миналь джинни фазадугум рахака. И поэтому люди искали покровительство или прибегали к джиннам, и они только увеличили их грех или же страх и слабость. Фазадугум, то есть увеличили, и они задали джиннуль инса хауфан от тирабан. То есть джинны увеличивали у людей страх и беспокойствие. Ватабан филь анфус валь арвах. И болезни, телесные и душевные болезни. Вайда кана кавали кана газа мимма гуа миналь укубати алейхим. И если дело действительно обстояло так, то это было наказанием для них. Валюкубату иннама такуну алязам. И наказание бывает всегда за грех. Фаддалятиль ая алязам миуляйк. И в этом аяте указание тех людей. Ва иннама зумму лианнахум сарафу тилька лайбадат али гайрилля. И они были, то есть был упрек в их сторону, или Аллах субхана ва тааля порицал их из-за того, что они посвятили свое поклонение, а это поклонение истиаза, кому-то, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Аллах субхана ва тааля амаран юстааза биги дуна масива. А Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал просить убежище, или же прибегать только к нему и никому, кроме него. Каля куль ауза би роббиль фалак. Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, скажи, я прибегаю к Господу рассвета. Куль аузу би робби нас, я прибегаю к Господу людей. Куль робби аузу бика мин хамазати шайатин. Скажи, о Господь мой, я прибегаю к тебе от наваждений шайтана. Ва аузу бика робби аяхдурун. И прибегаю к тебе, чтобы они не приближались. Аль аяту физалика кафира. То есть очень много аятов пришло. Ва каулихи ва имма янзаганнака мин шайтани назгун фастаиз билля. И если тебе придет наущение от шайтана, то прибегай к Аллаху, фаулима мина тансыся аляль мустаави бихи гу Аллах заваджаль. То есть мы видим из этих контекстов, что тот, кому надо прибегать за помощью, тот, кому прибегать и просить у кого покровительство, это Аллах Субхану Аталя. Алянна листиазата хасалит билляу абигарихи. Уанна Аллаха амара набияху антакуна истиазатаху биги вахта удуна масива. И то, что люди раньше прибегали к Аллаху еще к кому-то, кроме Него. Но Аллах Субхану Аталя приказал пророку прибегать только к Нему, Субхану Аталя, и больше никому. Шей говорит... Я вам указал довод, или привел вам доводы, в котором было указание на то, что истиаза является поклонением. Вайзаканат айбада, если же оно является поклонением, фадахалят фима даллят алейхиль аят, мин ифрадиль айбада тибилляхи вахда. Если это будет поклонением, то оно входит под все те аяты, в которые говорится о том, что поклонение достоин только один Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Что касается слов, увеличили грех или же увеличили их страх и слабость. Есть другое мнение. То есть мнение от Катады и от некоторых салиф, то что смысл рахака – грех. Мы же поэтому и говорим. То есть переводили, когда говорили, и только увеличивает грех их или страх и слабость. Фазадаухум ифман, то есть увеличили грех. Это тоже подходит, то есть соответствует со стороны довода. Если истиаза, то есть когда человек прибегает к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Атали, это приводит его к греху, фахия идан айбада. Отсюда следует, что это является поклонение. Из-за сурив от ливарилля, если его посвящает кому-либо, кроме Аллаха, ва айбада туматлюба, из-за сурив от лилляхи джалля валя. И это то поклонение, которое требуется, то есть которым требуется, чтобы оно было посвящено Аллаху Субхану Атали. Сурифат или Сурифат? Сурифат, исправьте. Поэтому я когда читаю, слушайте, как я читаю. Это чья часть была? Того же? Ваза истахим. Да, хавля валя. Ваза истахима тарджама. Это соответствует названию главы, то, что истиаза, обращаться, прибегать к Аллаху Субхану ва тааля, является ширком. Не зря я на вашу это не подписался, оставил свою страну. Ва фи каулихи фазадухум рахака, и в словах Аллаху Субхану ва тааля увеличили грех, или же слабость, или же страх. Уанхаулята бинти Хаким, извиняюсь. Уанхаулята бинти Хаким, то есть дальше шейх начал разбирать хадис. Ради Аллаху анха аннаха калит самиату Расуля Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль ман назаля манзилян факаля аузу би калимати Аллахи таммати мин шарри ма халяк лям ядурруху шайн хатта ярхля мин манзилихи залик раваху муслим. Вы укажите эти места, потому что это ануска, которая в интернете стоит, чтобы ее тоже потом исправить. Чтобы потом обязательно исправить в интернете ануску. От бинт Анхауля бинти Хаким она рассказала, я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил, тот, кто остановится в каком-нибудь месте, скажет, прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы он избавил меня от зла, от того, что создано им, не постигнет его никакой вред до тех пор, пока он не покинет это место. Ваджуль диляля, то есть лицо довода, минхазль хадиса на набия саллаллаху алейхи ва саллям байяна фадля листиаза тебе калиматилля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал о достоинстве прибегания к словам Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля. Он сказал, «Ман назаля манзилян факаля ауду би калимати ляхи таммати мин шарри ма халяк». Если кто-то, остановившись в каком-нибудь месте, скажет, прибегая к совершенным словам Аллаха, чтобы он избавил меня от зла того, или сохранил меня от зла того, что создано им, «Ваджааля аль мустааза бигу мингу аль махлюкати шарира». То есть в этом хадисе мы видим, что Всевышний, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал то, от чего прибегают, это нехорошие создания. Уль мустааф би гуа калиматулла. И то, чем прибегают, это слова Аллаха. Или же то, к чему прибегают, это слова Аллаха. Окат истадалля ахлю лалим. Некоторые ученые привели этот хадис доводом. Хинаназару муатазаля варадду алейхим. Когда они спорили с муатазилитом и делали им опровержение. Истадалю бихазль хадис. Они в этот хадис привели доводом тому, анна калимату Аллахи ляйсат махлюка, то, что слова Аллаха субхану ва тааля не являются созданием. То есть этот хадис привели в довод тому, что слова Аллаха Субхана Тааля не являются созданием. Калю, они сказали, лян аль махлюка ля юстаазу би, потому что нельзя прибегать к созданию. Валистиазу би ширк, если кто-то прибегает к кому-либо, кроме Аллаха, то в этом ширк. Амакали имам Ахмад, агарю мналима, как об этом сказали имам Ахмад и другие имамы. Каваджу диляляте, то есть лицо довода, мин хадид, иджмау ахли суннати аля истидляли биги, аля анна листиазу табель махлюк и ширк. То есть лицо довода из этого хадиса, то, что единогласное мнение Ахли Сунна было в том, что этот довод действительный, как, то есть этот довод подходит для того, чтобы указать, что истиаза, просить прибегать кому-либо, кроме Аллаха Субхану Тааля, какому-то созданию, является ширком. «Ванна гулям маамара бил истиаза тиби калиматилля», и пророк, саллаллаху алейхи салям, когда приказал прибегать к словам Аллаха Субхану Тааля, «Фаинна калимата Аллах заужаль лайсат би махлюка», слова Аллаха Субхану Тааля не являются махлюкатами. И поэтому Мутазиля и Джахмия, интересная вещь, здесь немножко отхождение от темы. У нас есть кто джахмиты, правильно же? Это дедушка старший. Его сынок это Мутазиля, а его внук это кто? Ашария и Матуридия. И самое удивительное, что в словах Аллаха Субхана Тааля, в отношении убеждения слова Аллаха Субхана Тааля, джахмиты и муатазилиты оказались лучше ашаритов. С какой стороны? Джахмиты и муатазилиты сказали, что Коран это калям Аллах. Слова Аллаха, но махлюка, но созданный. А? Джахмиты и муатазилиты сказали, что Коран это калям Аллах, это слова Аллаха, но они созданы. А ашариты даже не сказали, что это калям Аллах. Они сказали про Коран, это не слова Аллаха. Это нечто такое, указывающее на слова Аллаха. И поэтому многие сказали, сами ашариты, которые сделали таубу, мы в этом вопросе оказались даже хуже джахмитов и муатазилитов. Потому что джахмиты и муатазилиты как минимум сказали или заявили о том, что Коран это калям Аллах. Но сказали, что калям Аллах и махлёк. Ашариты и матуридиты даже с этим не согласились. И сказали, что «Хия айбарату над калямилля». То есть представьте, что-то в наше время люди собираются построить, то есть какой-то, допустим, большой микрорайон какой-то собирается построить. И макет строят. Бывает же макет. То есть и говорят, вот это айбара, по-арабски так называют, айбара амма саякун. То есть вот этот макет есть то, что будет в будущем, что мы здесь хотим построить. И муатазия шашариту валиязу билля заявили о том, что Коран это макет слов Всевышнего Аллаха, но не слова Аллаха Субхана Тааля. Валиязу билля, насаллаха аль-афа валь-афи. Шейх дальше говорит, «Каля ман назаля манзилян, факаля, ауду би калимати ллахи таммати мин шарри ма халяк, аль максуд би калимати ллахи таммат гуна калиматун кауния, аллати ла юджауизу гунна баррун валя фаджирун, вахия максуда би каули джалла валя». Куллау кана аль-бахру мидадан ли калимати Робби, ля нафида аль-бахру кабля ан янфада калимати Робби, кантанфада калимати Робби. Ва фил ая куль иннама, куллау аннама фил арди мин шаджаратин аклям, валь-бахру ямуддуху мин ба'ди сабату абхурин ма нафидат калимати Аллах. Ма нафидат калимати Аллах. И также Всевышний Аллах сказал, переведем сначала. То есть шейх говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сказал, тот, кто остановится в каком-то месте и скажет, я прибегаю к словам Аллаха, к полным словам Аллаха или к совершенным словам Аллаха от зла, который он сотворил, то есть максуд би калимати ляхи тамма, тамма, что подразумевается под словами совершенные слова Аллаха? Это калимат кауния. Калимат кауния. А мы говорили, что у нас калимат баракулуфи калям Аллах, когда мы говорим про Коран и когда мы говорим про сифатуллахи аззаваджаль аль-калям, есть разница. Какая разница между двумя вещами? Когда мы говорим про Коран, калямулла, и когда мы говорим про сифатулла заваджаль калям. Какая разница? Вопрос понятен? Какая разница между тем, когда мы поднимаем вопрос об атрибуте Аллаха Субхана Тааля, то, что Аллах говорит, и между тем вопросом, когда мы говорим, что Коран это слова Аллаха. Тот, кто люматуль-текват внимательно проходил, тот ответит. Он знает, стесняется. Баракаллаху фикум. Разница в том, что когда мы говорим об атрибуте Аллаха Субхана Тааля аль-калям, то это намного шире и больше разговор, и намного больше тема, чем мы просто говорим про Коран. Потому что Ар-Коран мин калямилля, то есть Коран это является из слов Аллаха, но это не все слова Аллаха. Понятно, да? То есть, когда мы говорим об атрибуте Аллаха субхана ва тааля калям, то, что Аллах разговаривает, это намного шире и больше тема, и обширнее, чем тема просто о Коране. Потому что Коран это всего лишь какая-то часть слов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, но это не все слова Аллаха субхана ва тааля. А некоторые братья, баракаллаху фикум, изучающие асмау сифат из Ахли Сунна, путают эти две темы. И думают, что калям, то есть, когда мы говорим о Коране, то есть, этого достаточно, чтобы говорить о словах Всевышний Аллах. И поэтому шейх обращает наше внимание и говорит, калимат гуна калимат кауния. То есть калимат кауния. А слов Аллаха субхана ва тааля нету ему предела. То есть нет им предела, потому что слова, то есть связаны с бытием, как сказал шейх, ля юджауизугуна баррун валя фаджир. То есть не может выступить против слов Аллаха субхана ва тааля, которым то есть в быту есть неправедный и неправедный. Вагиль максуда бихаули. Это то, о чем говорит Всевышний Аллах субхана ва тааля, куль ляу кана аль-бахру. Медадан ли калимати? Скажи, если бы моря были бы чернилами для слов Господа, ли калимати Робби, ма нафидат, ля нафидаль бахру кабля антан фида калимтан фада калимату Робби. Кончились бы эти моря до того, как кончились слова Аллаха субхана ва тааля. Почему? Потому что, баракаллаху фикум, каждое создание Аллаха субхана ва тааля бикун. Мухаммад, спустись вниз. Каждое слово Аллаха субхана ва тааля через слово кун, как у нас в аяте пришло, инна маамругу иза арада шайнан якуля ляху кун фаякун. Поистине дело у Аллаха каково. Если он что-то захочет, скажет ему будь, и оно будь. И каждое создание Аллаха субхана ва тааля, то, что вот сейчас мы сидим, кто-то взял и на потолок посмотрел. Это на потолок посмотрел действие или не действие? Это действие канат бикали мати кун. Это действие было через слово кун. Кто-то поднял руку, слово кун. Кто-то подвинул книжку, через слово кун. Кто-то еще сделал. Все это через слово кун, будь, и оно стало. И поэтому мы понимаем слова Аллаха субхана ва тааля, куль ляу кана аль-бахру мидадан ли калимати Робби. Скажи, если бы моря были бы чернилом для слов Господа, ля нафидаль бахру кабля антан фида калимату Робби, то кончились бы моря до того, как кончились слова Аллаха субхана ва тааля. Точно так же Всевышний Аллах сказал, ля ваннама филь арды мин шаджарати нахлям. Если бы на земле все деревья были бы перьями. Валь бахру ямуддуху мин баадихи сабату абхур. И та вода, которая существует на земле, еще столько же, в 7 раз больше бы этой воды было, то есть все это было бы чернилами, мана фидат калиматулла. И все эти перья, все эти чернила использовать, чтобы писать слова Аллаха субхана ва тааля, то не кончились бы слова Аллаха субхана ва тааля. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, ватаммат калимату роббика сидка ва адля. И стали совершенными слова Господа твоего правдивостью и справедливостью. Ля мубаддиля ли калимати. Нет замены словам Аллаха субхана ва тааля. Ва фил кара, в одном из чтений, таммат калимату роббика сидка ва адля, стали совершенными или являются совершенными слова Господа твоего правдивости и справедливости. Газиль аят фил калимат шар'ия. Эти аяты о калимат шар'ия, на словах Аллаха субхана ва тааля шар'ия, ва каза фи калимат кауния, также калимат кауния. И поэтому каляму Аллахи шар'ия это то, что связано Коран, Таурат, Инджиль. А каляму Аллахи филькаун это то, что Аллах субхана ва тааля создает билькаун. А что касается слов Аллаха субхана ва тааля, таммат калимату роббика сидка ва аля адля, являются совершенными слова Господа твоего правдивости и справедливости. Ученые говорят сидкан фил ахбар, то есть правдивостью в сообщениях. Все, что сообщает Всевышний Аллах субхана ва тааля о том, что было, есть и будет, все это истина. И также адлян фил ахкам, справедливым в ахкамах. Что бы Аллах субхана ва тааля, какое бы постановление для нас не поставил, в этом есть справедливость. Шейх говорит, идан каулюху, то есть отсюда следует, то что слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть та дуа, которую он научил нас, аузу би калимати ляхи та мати мин шарри ма халяк. Нету. Нету. А, у султана. Идан фа каулюху, поэтому отсюда следует, что слова аузу би калимати ляхи тамма, то есть я прибегаю к совершенным словам Аллаха, я не калимат кауния, то есть слова какие? Кауния в кауне. Миншар ли ма халяк, от зла, который он совершил, сотворил, я не миншар ли лази халяк Аллаху азза ва джаль, то есть от того зла, который создал Всевышний Аллах субхана ва тааля. А мы с вами разбирали, когда мы говорим зло баракаллаху фикум, зло не приписывается к действию Аллаха субхана ва тааля, а зло приписывается к тому, то есть лима фуляд, тому, что создано баракаллаху фикум. Потому что Аллах Субхану Тааля зла не делает. Вазаль умум аль максуд мин шарри аль махлюкат аллати фиха шар. То есть под этой всеобщностью подразумевается в виду зло созданий, в которых есть зло. Валяйсат куллю махлюкат фиха шар. И не надо понимать, что во всех созданиях есть зло. Бальтамма махлюкат таива. Есть хорошие создания. Ляйса фиха шар. Нету в ней абсолютно никакого зла. А это кальджанна, подобно раю. Валь маляйка. Или же ангелов варрусуль амбия валь аулия. Посланники, пророки и приближенные. Вагунака махлюкатун хуликат вафия шар. Есть такие создания, в которых только зло. А это как ад валиязубля, как иблис валиязубля. Фастаид биллахи аззаваджаль бикалиматиллахи джалю али мин шарриль анфуси шаррира валь мухлюкатиль датифия шар. И поэтому, прибегая к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, к его совершенным словам, от зла нехороших душ и созданий, в которых есть зло.